В общем, криминальный бизнес давал отличные доходы. И чем больше Никитин получал денег, тем меньше норовил дать часть другим членам банды. Постоянно у него находились оправдания. То сунул кому-то взятки, то якобы покупал какую-то мебель в Альбатрос. Первой поняла, что ее обманывают, Ванда. Муж просто-напросто почти перестал давать жене деньги. Затем начали возмущаться Вера и Лола. Последней взбунтовалась Нина. В общем, бабы объединили усилия. Кстати, Лола бывала у Ванды. У меня есть ее фотография, сделанная в комнате для гостей. «Да уж», — крякнул полковник, — «наш пострел везде поспел». На своей сходке дамы решили убить Алексея. Бизнес мог великолепно процветать без него. А поскольку посторонних в это дело вмешивать не хотели, роль палача поручили Тимофею. «Родному племяннику», — схватился за голову Базиль. «Когда речь идет о больших деньгах, семейные связи роли не играют», — ответил Александр Михайлович. «Короче, вечер 2 ноября, 7 часов, на улице непроглядная темень. Алексей Никитин выходит из Альбатроса и направляется к своей машине. Его окликает Тимофей. Они подходят к Вольво. Племянничек достает пистолет с глушителем и ловко убивает дядю. Затем запихивает тело в багажник и уходит. Расчет прост. Автомобиль принадлежит Никитину, и его долго никто не тронет. Ванда и Лола будут молчать, как партизаны на допросе. На улице холод, процесс разложения замедлен. Ну, может, через неделю начнут поиски. Но время будет упущено, у всех алиби. Так бы и вышло, подвела роковая случайность. В тот вечер рядом с машиной Никитина стоял точно такой же автомобиль марки «Вольво». Даже цвет совпадал, бордовый. До смешного подходили и их номера. У Дашки 625К, у Алексея 652. Тимофей просто элементарно перепутал. Очень торопился и, скорее всего, нервничал. Багажник он приоткрыл заранее отмычкой. Начал спорить с дядей, в мгновение ока поднял крышку, выстрелил, втолкнул тело и, произведя контрольный в лоб, захлопнул багажник. Представляете ужас Веры, когда ей через несколько часов сообщили о смерти брата? Ванда, хитрюга, подалась в Карловы Вары, а остальные просто не успели обеспечить алиби. Думали, что у них, по крайней мере, неделя в запасе. После убийства дождем посыпались неприятности. Во-первых, Вера обнаруживает пропажу сумки, в которой лежал паспорт Корзинкина. Сначала думают, что редикюль завалился за комод в холле, и Никитина спокойно едет домой. На следующий день с утра перезванивает Юля и успокаивает. В щелке виднеется кусочек ремня. Значит, улика и впрямь упала за мебель. Но достать ее непросто. Прихожая выполнена на заказ. Чтобы пролезть за заднюю стенку, нужно отломать комод, приделанный намертво. Но Вера просит не беспокоиться. Главное, что вещь в доме. Наконец приезжает специалист от мебельной фирмы, отковыривает панель и достает пояс от кожаного пальто. Дамы впадают в панику. В доме вор. Путем размышлений вычисляют Колосову и отправляют к ней Тимофея. А парень — прирожденный садист. Он пытает несчастную больную женщину, убивает ее, вытаскивает на балкон, обыскивает комнату, но сумка бесследно исчезла. Кстати, он стрелял в мертвое тело. Экспертиза доказала, что Колосова умерла до выстрела. Сердце не выдержало мучений. Преступная группа нервничает. А тут еще... Господин Корзинкин никак не хочет выдать спрятанное. Нина, Лола и Юля предлагают убрать его, но Вера уверена, что клад есть. Базиля перевозят на зону к Самохвалову и грозят всяческими ужасами. Но господин Корзинкин не колется. Тут на зоне появляется Дарья и делает кучу глупостей. Один перемазанный зеленкой таракан чего стоит? Но мы не вмешиваемся, просто наблюдаем. «Ты знал?» — оторопела я. Капитан Евдокимов, хоть и похож на толстого отдышливого енота, но на самом деле проницательный и ловкий оперативник. Мы специально внедрили его в лагерь, чтобы размотать клубок. Ну и веселился же он, глядя, как ты, моя радость, носишься по баракам с раствором марганцовки. А уж когда явилась с тараканом, еле-еле сдержался, чтобы не расхохотаться в голос, но смолчал и подыграл тебе. «Почему не арестовали Самохвалова?» — вскипела я. «Во-первых, было недостаточно улик. Во-вторых, мало срезать верхушку, следует удалить и корни. Мы выяснили, кто в лагере в курсе дела. Хотели выявить всех участников аферы. Кстати, нити от господина Самохвалова тянулись дальше, в женскую тюрьму Рязани и СИЗО Покальска. И там принимали туристов». Я раздвинула рот от удивления. «Так что ты, моя радость, здорово нам помешала», — вздохнул полковник. «Но решили не трогать туристку. Честно говоря, не ожидали подобной прыти. Из ПКТ практически невозможно выйти. Как тебе удалось утащить господина Корзинкина?» «Потом объясню», — гордо пообещала я. «Она меня чуть до смерти не отравила», — пожаловался Базиль. «Скажите, какой нежный». Вконец спутала планы негодяев глупая Элина. «Где она?» — закричала я. «Жива?» «Жива, жива», — успокоил полковник. «Чего ей сделается? Только нога сломана». «Боже!» — испугалась я. «Хотели отрезать». Александр Михайлович вздохнул. «Эля — удивительное существо, абсолютно безголовое и наивное до крайности. Но в момент опасности даже у нее появляется мыслительная деятельность. В тот вечер она пошла гулять с Рэйчел и встала у ларька, разглядывая конфеты. Тут рядом притормозили «Жигули». Нина ехала домой и решила купить сигарет. Она, конечно, знала, что Эля удрала из больницы и, наверное, страшно удивилась, увидав беглянку на улице, да еще с собакой. Открыла дверцу и крикнула: «Девушка, скажите, который час?» Не ожидавшая ничего дурного, Эля наклонилась к окну машины и была моментально втащена в салон. Увидав Нину, жертва замерла от ужаса, почти лишившись ума. Но, очевидно, кое-какие остатки разума сохранились, потому что, увидав на Ленинградском проспекте пост ГАИ, Эля открыла дверцу и выкатилась прямо в руки патрульных, сломав правую ногу. Нина умчалась, догнать ее не удалось. Истерически рыдающую девушку отправили в склиф, и мы поняли, что пора всех брать. Арестовали Веру, Юлю и Лолу. Дамы моментально принялись топить друг друга, сваливая вину на покойного Алексея. Но Нина и Тимофей, заподозрив неладное, скрылись. Эля вызвала Нину по номеру ее мобильного и жалостливым голосом принялась требовать обещанные ей 3000 долларов. Нина согласилась вернуть деньги и спросила, где та остановилась. Элина дала адрес Оксаны. На квартире устроили засаду. Днем у окна с сигаретой в руках стояла сотрудница милиции в бронежилете под халатом. Она изображала собой Элю, но никто не пришел. То ли Нина сообразила, что никогда не давала Эле номер сотового, то ли просто почуяла опасность, но группа захвата бесцельно маялась в крохотной квартирке, а тут появилась Дарья. «Просто безобразие!» — в сердцах вскричала я. «Как ты мог? Видел, что я ищу Базиля, мучаюсь и просто наблюдал. Сам же признался, что мешалось у вас под ногами. Но почему не остановил, не объяснил в конце концов? Просто садомазохизм какой-то. Александр Михайлович широко улыбнулся. Ну, в конце концов, ты же нам помогла. Чем? Хотели отправить в Альбатрос под видом туриста своего сотрудника. Думали посмотреть, как работает канал. А тут ты, моя радость, щенячьим энтузиазмом кинулась с головой в омут. Вот засланный казачок и не понадобился. Проследили сначала за Лолой, потом за сотрудниками лагеря, которые готовили посещение. Так что большое спасибо. Хочешь, благодарность в приказе как внештатному работнику объявлю. А можно часы с гравировкой за храбрость вручить, издевался полковник. Я потрясенно молчала. Впрочем, ты тоже должна меня поблагодарить, не успокаивался приятель. За что? Ну с чего бы все твои домашние укатили в Петербург? Ты хочешь сказать... Именно. Просто попросил их на денек убраться из дома, чтобы сумасшедшая мамаша чувствовала себя в безопасности. Я-то понимал, как кипят твои мозги при мысли о том, что нужно придумать, дабы родственники не заметили твоего отсутствия. И они согласились. Все. Ну, не совсем бескорыстно, гадко хихикнул приятель. Пришлось потратиться. Две коробки корзиночек с белым кремом, фигурка таксы и баллон суперполироля для Мерседеса. Вот твоя цена. Слова не вылетали из горла. Продать мать за пирожные, фарфоровую собачку и автомобильную натирку. Непостижимо. А что будет со мной? Робко поинтересовался Базиль. Полковник с сомнением поглядел на Корзинкина. «В зависимости от того, как поведете себя на следствии. Скорее всего, просто выдворят из страны и запретят в дальнейшем въезд в Россию. Вы знали, что людей специально калечили, делали из них инвалидов?» «Нет, нет», — испугался Базиль. «Думал, и правда инвалиды детства или жертвы болезни. Конечно, некрасиво, но это давало им заработок. А экстремальный туризм вообще выглядел невинно. Кстати, я ничего не организовывал, лишь находил клиентов. В Москве проблемы решали Никитины». «Вот и расскажите следователю», — посоветовал полковник. «Ладно, поеду переоденусь и на работу». В дверях он остановился и сказал: «Не вздумайте куда-нибудь деться, пускаться в бега или прятаться». Мы остались одни. «Зачем дал кардиган Тимофею?» — спросила я. «Ничего я никому не давал», — возмутился приятель. «Все вещи у меня отобрали еще в доме у Никитина». «Так, значит, Тиме понравилась кофта, и он решил ее просто-напросто присвоить. Не думал, что вещь станет уликой». Базиль принялся бегать по кухоньке, натыкаясь на мебель. «Боже, Тимофей! Мальчик! Воспитанный, интеллигентный, говорит по-французски, играет на пианино, и вдруг хладнокровный киллер. Не верю. В роду Корзинкиных никогда не было убийц. На протяжении всей семейной истории ни одного». «Вот и нет», — обозлилась я. «Твои прапрабабушка и прапрадедушка преспокойненько удавили свою дочь, да еще и ее новорожденного младенца в колыбели. А милый, воспитанный Тимофей напал на одинокую женщину и не постеснялся залезть к ней в лифчик, чтобы украсть документы на дом и землю». Выпалив эту фразу, я моментально вспотела. Только сейчас поняла, чем рисковала, заявившись в гости к Вере Никитиной. Базиль растерянно глядел в пустую чашку. «Слушай», — велела я, — «рассказывай теперь, что лежало в могиле несчастного младенца Земцова». «Ничего», — упорно ответил Корзинкин. «Хватит. Может, Дегтярев тебе и поверил, но только не я». «Отчего же?» Да ты 100 раз повторил, что ниша была затянута паутиной, а там чисто, сухо и никаких признаков пауков. Базиль открыл было рот, но я быстро замахала руками. Ой, только не надо врать, будто обтирал тайник носовым платком. Я охотно верю, что когда ты открыл хованку, там и в самом деле была паутина. Но когда вытащил сундучок, она порушилась. Корзинкин вздохнул. Да не было там никаких драгоценностей в сундуках. А что? Что там лежало? Письма. Письма? Разочарованно протянула я. Весь сыр-бор из-за исписанных бумажек. Личное послание невинно убиенного императора Николая II к жене Александре Федоровне. Всего 25 штук. Я онемела. Да это почище любых сокровищ. Сейчас за эти бумажки можно получить миллионы долларов. А как попала царская переписка к Корзинкиным? Мать Николая из семьи дворян Вяземских. Ее старшая сестра служила фрейлиной. Когда стало ясно, что дело худо, близкая подруга императрицы Анна Вырубова стала прятать архив. Что-то увезла сама, что-то раздала особо приближенным с наказом беречь пуще глаз. Елена Вяземская привезла письма в деревню и велела прятать. Про тайничок в могиле знали все родственники. У Гликерии Корзинкиной после убийства дочери слегка помутился рассудок. Она принялась замаливать грех, потом вызвала мастера и велела сделать нишу. Хотела, чтобы сын кремировал ее после кончины, а урну поставил в могилу к Насте. Но Андрей не исполнил последнюю волю покойной, похоронил, как подобает по христианскому обряду, на кладбище, а не за оградой. А когда пришлось прятать переписку, вспомнили про колумбарий, там и сложили. Елена вернулась в Петербург. Дворянство искренне считало, что большевики ненадолго пришли к власти, и надо только переждать, пока все вернется на круги своя. Кто же знал, что так печально закончится? Мария и Андрей погибнут, Николай окажется на чужбине, а Трофим всю жизнь проведет под чужим именем. Теперь род Корзинкиных окончательно прервется. У нас детей нет, а Тимофей убийца. Эх! Он безнадежно махнул рукой. Да и избалованная Риточка, дочурка Алексея, тоже не может считаться лучшим представителем семьи, подумала я, но вслух произнесла. Ну, и где документы? У Прохора в Горловке. Как? Ты виделся со стариком? Да. Я велел спрятать шкатулку получше, он и снес в погреб. Ну, Прохор Кремень. Вот она, старая выучка, ни словом не обмолвился, что знает о приезде Базиля. Даже, увидав паспорт, не раскололся. Вот это верность. Что же не рассказал Алексею о кладе, когда тебя спрятали в башне? Да он убил бы меня сразу, сообщил Базиль. У него так нехорошо блестели глаза, что я понял. Если узнает правду, мигом пристрелит. Жадный очень был. Да и ты, дружок, не лучше. Корзинкин, однако, продолжал. Вот и рассудил, пока молчу, жив. Крепился как мог, но уже в лагере, честно скажу, из последних сил. Все надеялся на что-то, на чудо. И надо же, тут ты. Кстати, мог бы и спасибо сказать. В голову не пришло. После всего услышанного Корзинкин нравился мне все меньше и меньше. «А как узнала, что я открывал нишу?» — поинтересовался Базиль. Нашла зажигалку возле скамейки, и горничная в гостинице рассказывала, что тебя не было какое-то время, а потом явился и затеял пастерушку. Вот и подумала. Стоял, должно быть, на коленях в грязи и не захотел, чтобы об этом кто-нибудь знал. «Там дорога идет под уклон», — пояснил Базиль. Пошел назад и свалился прямо в жуткую грязь. «Да уж». Грязи в этой истории предостаточно. Забегая вперед, сразу скажу, что Вера, Лола и Ванда получили минимальные сроки. Хитрые женщины свалили всю вину на Нину и Тимофея. Кстати, их так и не нашли. Они ловко замели следы и легли на дно. Юлю отпустили. Она взяла Риту и исчезла с ней в неизвестном направлении. Дом Никитиных конфисковать не имели права, и сейчас он сдан какой-то фирме. Эля благополучно вышла из больницы, и Александр Михайлович, выправив ей документы, пристроил девчонку учиться на парикмахера. Феликс Михайлович Самохвалов и ряд работников правоохранительных органов отправились на зону, но уже в качестве заключенных. Базиль вернулся в Париж. Скорее всего, он провез драгоценные письма во Францию, так как продал квартиру, купил дом в предместье столицы и зажил на широкую ногу. Я не выдала его тайну, но в гости к ним больше не хожу, хотя регулярно получаю приглашение. Однако в тот холодный ноябрьский день, возвращаясь от Оксаны домой, я, естественно, очень многого не знала. Домашние мирно сидели в гостиной. Я налетела на них, как ястреб. Предатели! Аркаша с Зайкой уткнулись носом в газету, делая вид, что не слышат. Маруся моментально бросилась мне на шею. Мусик, Александр Михайлович так просил помочь. Он говорил, что устал бороться с тенью. С кем? Ну, он объяснял так. Дело страшно запутанное, искать в нем истину все равно, что пытаться обнаружить тень в темноте, понимаешь? Тень можно увидеть на свету, а не в потемках, черная в черном. Я вздохнула и села к журнальному столику. Сейчас принесу кофе, оживилась Зайка. Аркадий выскочил вместе с ней. Через пару минут детки вернулись, таща огромную сумку. «Вот», — сказала Ольга, протягивая галуаз, — «разрешаю тебе курить в гостиной, дыми на здоровье». «А это», — пробормотал Кешка, расстегивая баул, — «лекарство от скуки, читай всласть». И он выложил передо мной 30 томов серии «Классика детектива». Все в роскошных кожаных переплетах с золотым тиснением. «И грызи конфетки!» — проорала Маня, протягивая огромную, килограмма на три, коробку моего любимого чернослива в шоколаде. Я поглядела на их виноватые лица и расхохоталась. Вот хитрецы, точно знают, чем меня купить. Через неделю праздновали свадьбу Гали и Миши. Невесту одели в элегантное светло-серое платье, ловко скрадывавшее недостатки полной фигуры. С Мишиным же нарядом пришлось повозиться. «Зачем новый костюм?» — отбивался профессор, тряся перед нами пиджаком. «Вот, смотрите, я в нем кандидатскую защищал. Старая, добротная вещь, чудесное качество». Кешка оглядел залоснившиеся борта и изрек. «Костюм не коньяк. От возраста лучше не становится. Этот сжечь». В качестве подарка мы преподнесли им мебель для спальни, и Галя, заливаясь краской, выбирала в магазине самое широкое супружеское ложе. Впрочем, женщина попросила еще кое-что. «Дашенька», — пролепетала она, входя ко мне в комнату накануне свадьбы, — «буду всю жизнь благодарить вас за все». «Да ладно тебе! Мне так неудобно просить!» «О чем?» «Отдайте нам собачку Куку». Очень к ней привязалась. Кука и впрямь везде ходила за Галей хвостом. «А твоя аллергия?» — изумилась я. Галочка подергала носом. «Знаешь, абсолютно пропала, как не было». И вот настал торжественный день. Во дворец бракосочетания явилась уйма народа. Все сослуживцы жениха из НИИ имени Курчатова, три незамужние Галины подружки и, естественно, мы в полном составе, кроме близнецов. Здесь же сидела и приукрашенная бантом Кука, надо думать, в качестве свидетельницы невесты. Брачующиеся прибыли в Мерседесе, украшенным лентами, шариками и куклой, привязанной к капоту. Машину собственноручно украшала Манюня, и брат, когда увидел невероятную красоту, вначале отказался садиться за руль. Но Ольга прикрикнула на него, и Кешка покорился. «Не боись», — напутствовал жениха Ефим. «Страшно только в первый раз». Неожиданно вышло солнце. Его лучи, проникнув в окна зала, где проходило действо, осветили полную даму лет 50 с красной перевязью на могучей груди. Зазвучал марш Мендельсона. Галины подружки схватились за платки. Да и у меня комок подступил к горлу. Как все здорово, красиво получается. Море цветов, кольца. «Черт возьми!» — прошипела над ухом Маня. Не доглядела за ним. Вот недотепа. «Что случилось?» — спросила я шепотом. «На Мишу глянь». Я окинула взглядом жениха. «По-моему, все в порядке. Новый отглаженный костюм, белая сорочка, даже причесан безупречно». Перед выездом Маня уложила густые кудрявые волосы математика феном и щедро обрызгала лаком. «На ноги, посмотри». Я перевела взор на ступни профессора и с трудом сдержала смех. Темно-серая обшлага красивых новых брюк нависали над калошами. Наш садовник надевает их поверх ботинок, когда возится в саду. Ума не приложу, где Миша отрыл мокроступы. «Не расстраивайся, детка», — шепнула я Марусе. «Все подумают, что это супермодные лаковые ботинки». «Да уж», — вздохнула Манюня горестно, — «надеюсь, он их не потеряет на лестнице». «Ну не переживай так. Главное, они счастливы». «Ладно», — согласилась Маня. «Я уже, честно говоря, привыкла, что в нашей семье все не по-людски». Конец книги. Апрель 2003 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Ирина Чумакова.